в чем он уже давно убедился. По всему своему складу она чужой ему человек. Лилиан уже не была так привлекательна внешне, а по умственному уровню стояла ниже Эйлин. К тому же обращение с женщинами, которые удостаивали посещениями его дом в дни расцвета, уже давно заставило Каупервуда осознать, что Лилиан лишена подлинной светскости и утонченности. Правда, Эйлин в этом смысле не намного превосходила ее, но она была молода, восприимчива, она была чуткой и могла еще выработать в себе эти качества. Благоприятные условия, так, по крайней мере, ему хотелось, могли еще преобразить Эйлин, тогда как Лилиан, теперь он в этом окончательно убедился, была безнадежна. «Я не уверен, что ты способна понять меня, Лилиан», — сказал он наконец. «Но мы с тобой уже не подходим друг к другу. 3 или 4 года назад ты был другого мнения», — с горечью перебила его жена. «Когда я на тебе женился, мне был 21 год», — жестко и неумолимо продолжал Каупервуд, не обращая внимания на ее слова. «И я, право, был слишком молод, чтобы сознавать значение своего поступка. Я был мальчишкой, но это не важно. Я не подыскиваю себе оправданий. И хочу сказать лишь одно: прав я или не прав, были у меня на то уважительные причины или нет, но мои взгляды с тех пор изменились. Я больше не люблю тебя и не хочу, независимо от того, как на это смотрят другие, продолжать отношения, которые меня не удовлетворяют. У тебя своя точка зрения, у меня своя. Ты себя считаешь правой, и с тобой будут согласны 1000 людей. Но я иного мнения. Мы никогда из-за этого не ссорились, так как я считал, что тут и разговаривать не о чем. По-моему, при создавшемся положении я не совершаю никакой несправедливости, прося тебя вернуть мне свободу. Я не собираюсь бросить тебя или детей на произвол судьбы. Я сумею обеспечить вам приличное содержание, но если мне суждено когда-нибудь выйти отсюда, мне нужна будет личная свобода, и тебе придется мне ее предоставить. Деньги, те, что у тебя были, и даже гораздо больше, ты получишь назад, как только я выйду на волю и восстановлю свое дело. Но только в том случае, если ты не станешь чинить препятствий, а, напротив, пойдешь мне навстречу. Я хочу и буду всегда помогать тебе, но так, как я сочту нужным. Он задумчиво расправил складку на своих полосатых брюках и одернул рукав куртки. Каупервуд походил сейчас скорее на умного и развитого рабочего, чем на преуспевшего джентльмена, которым был еще недавно. Миссис Каупервуд пришла в негодование. «Очень мило ты со мной разговариваешь и поступаешь!» Трагическим голосом воскликнула она, вскакивая и принимаясь ходить по крохотному пространству, шагав 2, не более, между стеной и койкой. «Когда ты хотел на мне жениться, я должна была сообразить, что ты слишком молод и еще сам себя не знаешь. Деньги — вот единственное, о чем ты думаешь!» Да еще о том, чтобы удовлетворять свои прихоти. Ты даже не понимаешь, что такое справедливость, и в жизни не понимал. Ты думаешь только о себе, Фрэнк? Я никогда еще не встречала такого жестокого человека. Во время всей этой истории ты обходился со мной как с собакой, а сам между тем путался с этой дрянной ирландской девчонкой, и ее-то, наверное, посвящал во все свои дела. До последней минуты ты предоставляешь мне думать, будто любишь меня по-прежнему, а потом ни с того ни с сего требуешь развода. Но не тут-то было. Я тебе развода не дам, можешь и не помышлять об этом. Каупервуд молча слушал ее. Он понимал, что его позиция в этом сложном семейном конфликте очень выгодна. Он ведь сидит в тюрьме на долгий срок, оторванный от семейной жизни. За это время жена привыкнет обходиться без него. Когда он выйдет из тюрьмы, Ей нетрудно будет добиться развода с бывшим арестантом, особенно если она укажет на его связь с другой женщиной, чего он, конечно, не станет отрицать. Надо надеяться, что при этом удастся избежать упоминания имени Эйлин. Если он не будет оспаривать обвинение, миссис Каупервуд может назвать любое вымышленное имя. Кроме того, Лилиан — женщина слабохарактерная. Он сумеет подчинить ее своей воле. А сейчас, пожалуй, нет смысла продолжать разговор. Лед сломан, положение, надо думать, теперь ясно. А остальное сделает время. «Не разыгрывай трагедии, Лилиан», — безразличным тоном произнес он. «Не такая уж беда потерять меня, раз у тебя будут средства к жизни. Вряд ли я останусь в Филадельфии после того, как выйду отсюда. Думаю поехать на запад, и, скорее всего, поеду один. Я не собираюсь немедленно жениться, даже если ты и дашь мне развод. И не собираюсь никого с собой брать. Для детей будет лучше, если ты останешься здесь и разведешься со мной. Общественное мнение будет тогда на вашей стороне. Я на это не пойду, — решительно заявила миссис Каупервуд. Не соглашусь никогда и ни за что. Можешь говорить, что тебе угодно. После всего, что я для тебя сделала, ты обязан остаться со мной и с детьми, и я не соглашусь на развод. Можешь больше не просить, я не согласна. — Ну что ж, — спокойно произнес Каупервуд, вставая, — сейчас больше не стоит об этом спорить. Тем более, что твое время уже почти истекло. Посетителям, как правило, разрешалось оставаться 20 минут. Может быть, ты впоследствии передумаешь. Лилиан взяла свои вещи, муфту и портплед, в котором принесла мужу белье, и собралась уходить. Обычно она на прощание с притворной нежностью целовала Каупервуда, но теперь была слишком зла, чтобы следовать этому обыкновению. В то же время ей было больно за себя и, как ей казалось, за него тоже. «Фрэнк!» Трагическим голосом воскликнула она в последнюю минуту. «Я никогда не видела такого человека, как ты. Мне кажется, у тебя нет сердца. Ты недостоин хорошей жены. Ты заслуживаешь как раз такой, какая тебе достанется. Ах, подумать только!» Слезы хлынули у нее из глаз, и она порывисто вышла из камеры, злая и вместе с тем полная сожалений. Каупервуд не двинулся с места. По крайней мере, не будет больше этих никому не нужных поцелуев. Не без удовольствия, подумал он. Все это, конечно, жестоко, принимая во внимание ее чувства. По существу он не причинил ей зла, рассуждал Каупервуд. Ведь он не намеревался материально ущемлять ее. А это самое главное. Лилиан сегодня потеряла самообладание, но она справится с собой и со временем, возможно, поймет его. Кто знает. Во всяком случае, он объяснил ей свои намерения и считал, что этим уже кое-что достигнуто. Сейчас он больше всего напоминал цыпленка, пробивающего себе выход из скорлупы, то есть из прежних стесненных условий жизни. Пусть он в тюрьме, пусть ему предстоит отбывать наказание еще без малого 4 года, в глубине души он знает, что перед ним открыт весь мир. Если ему не удастся восстановить свое дело в Филадельфии, он может уехать на запад. Но он останется в этом городе столько, сколько понадобится для того, чтобы вновь завоевать уважение всех, кто знал его в былые дни, и тем самым как бы получить верительные грамоты, которые он возьмет с собой в чужие края. «Брань на вороту не виснет», — мысленно произнес он, когда дверь закрылась за Лилиан. «Пока человек жив, не все потеряно. Я еще расправлюсь кое с кем из этих господ». Когда Бонхек пришел запереть дверь камеры, Каупервуд спросил его, не собирается ли дождь. В коридоре что-то очень темно. «К вечеру, видно, польет, — отвечал Бонхек, которого все еще не переставали удивлять доходившие до него со всех сторон слухи о сложных и запутанных делах Каупервуда.